Другой, сидевший в уголку на табурете, был тоже старик, но маленький, седенький. Казалось, вся его голова выкатана в белом пуху. Он походил на одуванчик. Глаза у старичка были прищуренные, хитроватые, очень подвижные и жизнелюбивые. Любой оттенок разговора Петра с американцем немедленно отражался на лице старичка. Старичок прижмуривался, улыбался, подмигивал, покручивал своей головкой одуванчиком. Видимо, все, что говорил Петр и как Петр держал себя, доставляло старичку истинное наслаждение. «Вы должны уехать сейчас? Или поедете завтра со мной?» Отрывисто спрашивал Петр. «Как вы сочтете удобным?» отвечал лейтенант. «Майор Грэхем приказал мне сопровождать вас, если вы пожелаете». «Очень хорошо. Вы поедете со мной. Слушаю вас. Агеич», — обратился Петр к старичку, похожему на одуванчик, «отведи ему квартиру и покорми. И досмотри, чтобы солдат не уехал без обеда», — добавил он, вспомнив об американском солдате. «Солдата вы можете отпустить сегодня». «Слушаю», — сказал лейтенант. «Вот какие дела, Игнат Васильевич!» Насмешливо обратился Сурков к старику с медной бородой, когда лейтенант и сопровождавший его беленький старичок и хмельницкий председатель вышли из комнаты. «Да...» Глухо пробасил старик. «А нет ли тут какой ловушки, Петра?» «Ну, какая-нибудь ловушка есть». «Да мы не поддадимся», — весело сказал Петр. «Как это тебе понравится, а?» — обратился он к Алёше. «Завязываем международные связи, да? А ты говоришь». «Я пока ничего не говорю», — осторожно сказал Алёша. «Его высокоблагородие начальник американских войск на руднике желает иметь свидание с его высокоблагородием председателем партизанского ревкома в связи с тем, что американские войска покидают рудник», — насмешливо говорил Петр. «Что они хотят выгадать, а? Или это он из вежливости? Проститься?» Он резко засмеялся и встал. Он был в том возбужденном, деятельном состоянии, которое, Алёша знал, всегда бывало у него после хорошей политической удачи. «А может, они тебя, детка, сцапать хотят?» — пробасил Игнат Васильевич. «Ну, этого они, может, и хотят. До свидания устраивают не для этого, а для того, чтобы перед уходом маленько с нами поиграть. Им, видишь ли, нужно своим союзничкам, японцам, напакостить. Да так, чтобы самим лапок не замочить. Вот что им нужно. А мы у них оружьишко попросим. Сапог, галет. Уделите, мол, из щедрот ваших». Петр, заложив руки в карманы, чуть прихрамывая, тяжело шагал по комнате, изредка весело косясь из-под бугристых бровей на Алешу и на Игната Васильевича. «Ты зайди-ка по носу», — сказал он, круто остановившись против Игната Васильевича. «Скажи ему, чтобы он сей же ночью пустил по этой тропе лазутчиков до самого рудника. И как только уважаемый майор выйдет с утра на охоту, пусть они следят за каждым его шагом».